Первый рейд лег под стенами поселения меньше, чем за минуту. 18 игроков, сборная солянка, ничего не знали о поселившемся в песочнице боярине и намеревались проскочить данж с наскока. Видимо, они полагались на свой избыточно высокий уровень для данной локации. В среднем в группе состояли игроки 28-32 уровней. Не вышло. Игорь не задавался вопросами оправданности их действий. Это за него делал Оберт, сидевший на стене и комментирующий действия участников рейда. Сам же боярин просто и без затей уничтожал игроков. Так человек поступает с назойливыми насекомыми. Без особой злости, но с пониманием необходимости своих действий. Даже какие-то сложные аспекты не применяя, зная, что лучшее средство от насекомых – дуст, то есть огонь. Самый слабый и менее всех прочих затратный аспект. Стена огня, трехсекундная пауза, крики боли, не ожидавших такой подлости игроков. Их вопли ярости и снова боли, когда дыхание дракона прошлось по пережившим столкновение с первым заклинанием. Еще 3 секунды ожидания в тщетной надежде, что у оставшихся игроков хватит ума уйти самостоятельно. Пульсары, слабенькие, по 4 последних нападающих. Конец боя, избиение, если быть точным. «Не могу привыкнуть к тому, что 20-й левел крошит старшие рейды», — протянул Оберт. «Как-то это противоестественно». «Я не 20-й», — усмехнулся Игорь на тему противоестественности. «Я призрак». Оттолкнулся от стены, на которую весь бой опирался спиной, и отправился к сундукам, в которых лежали вещи погибших игроков. Прошел мимо них еще шагов 25-30 и стал вколачивать в землю колышек с небольшой табличкой. Закончив, обошел ее по кругу, оценивая качество установки. Удовлетворенно кивнул, в очередной раз прочитав текст сообщения игрокам. «Вещи свои забрать можно. Никто не нападет. Ходить к данжу нельзя. Убью. Благодарю за понимание. Князь Благовещенский и Тындинский». Табличку на колышке изготовили древние. Автором послания являлся Оберт, а за подписью стоял уже изгнанник. Всесторонне осмыслив свое положение, а также планы на будущее, он не нашел ничего дурного, чтобы узурпировать дядькин титул. Тем более, что ни Благовещенска, ни Тынды, ровно как и прочих городов русских, в этом мире не было. А ему так называться было приятно. Пусть и немного неловко, перед внутренним голосом в озвучке Пояркова. Когда, не вняв предупреждению, под стены пришел умирать второй рейд, к защитнику поселения присоединились 10 его жителей. Зеленокожие стрелки заняли позиции на стенах и принялись осыпать врагов стрелами. Не слишком понимающий смысл этого действия, Игорь покончил с атакующими столь же быстро, как и в первый раз, в то время как слаженные действия лучников привели к смерти одного только мага игроков. Он уже было хотел попросить древний не мешать ему, как был остановлен Обертом. «Они качаются!» «Что они делают?» «Ты видел, а? Как же это бесит-то! 2 игроков взяли по уровню. Вон тот коренастый и тот, у которого одно ухо наполовину отрублено». «И?» В первый миг боярин не понял сути сказанного, но до него быстро дошло. «Ты хочешь сказать, что они получают опыт за убийство игроков?» «Честно? Я не знал, что так можно. Но с тобой уже и не удивляюсь. А вообще, это логично, чтобы мобы в уровнях росли. Может, просто, когда их геноцидили на потоке, они и не могли. А теперь, когда рейд даже до стен дойти не может, у них появилась такая возможность. Но это так, предположение». «Как интересно. А давай-ка проверим. Рост уровней у древней открывал совершенно новые горизонты планам самопровозглашенного князя. Приход 3-го рейда, на этот раз, как выразился Оберт, совершенно ватного, встречали все воины поселка. Антошин почти не вмешивался, только сбивал каст заклинаний магов противника, притормаживал рвущихся вперед тяжело вооруженных воинов и закрывал своих стрелков эфирными щитами. Такой бой даже походил на честный, в отличие от 2 предыдущих. Правда, и времени занял больше, минут 15. Но особенно порадовал итог. Наградой за убийство 23 игроков стало повышение уровня всех участвовавших в обороне древней. некоторые, особо отличившиеся, подняли по два.